председатель трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын сфотографировался на память вместе с участниками торжеств в честь 70-летия основания Детсоюза Кореи. Его сопровождали член Президиума Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рёнхе, заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Ильфан и первый секретарь ЦК Ким Ир Сенского Социалистического союза молодежи Чон Ёнг Нам. Ким Чен Ын, махая рукой, тепло отвечал на бурные возгласы собравшихся. Ему преподнесли букет благоухающих цветов детсоюзовцы. Ким Чен Ын горячо поздравил представителей Детсоюза, которые, горячо почитая «Ковгичное солнце» великих генералиссимусов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, оставивших бессмертные заслуги в укреплении и развитии детского движения Кореи, бодро растут юными патриотами и хозяевами молодежной державы, призванными нести на себя будущее Кореи, и вместе с ними сфотографироваться на память. Он выразил уверенность в том, что все детсоюзовцы страной, олицетворяющие в себе гордость и надежду Чешской Кореи, будут еще более прославлять честь славного Ким Ир Сенского и Ким Чен Ирского детского союза, который укреплялся и развивался под руководством великих генералиссимусов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, и последовательно подготовить себя надежными резервами строительства могучего социалистического государства, обладающими глубокими знаниями, высокой моралью и физической закалкой.